Глава третья. «Рекламная пауза», — объявил Стас, в третий раз наполняя стакан минералкой. «Не переключайтесь». Он с жадностью принялся пить. Гуров и генерал-майор с беспокойством наблюдали за Крючко. «Если коротко, то дела обстоят так», — начал Стас, отставляя пустой стакан. Смерть Карины Михайлиной наступила от огнестрельного ранения в голову между 11 часами вечера 4 августа и часом ночи 5 августа. «Что же это такое?» — возмутился Орлов. «Откуда взялись такие огромные между? Поточнее время смерти Дроздов не смог соорудить?» «Не смог», — заступился за судмедэксперта Стас. «На улице сильная влажность и высокая температура воздуха. Тело пролежало в квартире с закрытыми окнами всю ночь, а в квартире Лягуновых дикая жара, между прочим». «Вот же угораздило», — помрачнел Орлов. — Да ладно тебе, Петр Николаевич, — примирительно сказал Гуров. — У Лягуновых не дом, а баня, клянусь. Разброс в несколько часов не равен разнице в сутки. — Стас, что там с пистолетом? — Орудие убийства изъяли. Это ПМТ 1966 года выпуска, калибр 9 миллиметров. Как ни в чем не бывало, продолжил Крючко. Документы на него нашли в квартире, с ними все в порядке. Это действительно подарочный экземпляр, как утверждает Лягунова. Об этом говорит наградная грамота, подписанная министром МВД СССР Щелоковым. Из оружия, кстати, стреляли всего один раз, в Карину Михайлину. — Ай, спасибо экспертам! — крякнул из своего кресла Орлов. — Расстарались, поторопились, а то ждали бы результатов до судного дня. Жаль, что точное время смерти вышло неточным, паршиво. — А вообще странно, — задумался Гуров. Лягунова всю жизнь, считай, не выпускает из рук оружия. Даже после выхода на пенсию держит его в квартире, поближе к себе. А ведь изначально хранить пистолет в доме придумал ее муж. Тайник с пистолетом не в каждой супружеской спальне встретишь. И вдруг на тебе! За несколько десятков лет из него не было сделано ни одного выстрела. — Не, не было, — подтвердил Стас. Вон на столе результаты баллистической экспертизы. Лягунова держала в тайнике навехонько сверкающий ПМ, из которого был произведен один единственный выстрел. Похоже, она им вообще не пользовалась. Старушку действительно довели, если вспомнила о нем. Она обмолвилась о том, что у ее покойного мужа были враги, — вспомнил Гуров. — Стас, тебе она ничего не рассказывала? Крючко уже успел передать свой разговор с Елизаветой Ильиничной. То, что он от нее узнал, во многом сходилось с тем, о чем она рассказала Игурову. Создавалось впечатление, что она намеренно не хотела касаться каких-то тем и следовала строгому плану изложения. Пара слов о никчемном сыне, восхищение достижениями внука, чуть-чуть сведения о муже и почти дословный пересказ событий той ночи, когда она поссорилась с Кариной. Только Стасу от Ники с оружием она ничего не сказала, вот и вся разница. — Думаю, говоря о непрошенных гостях, она имела в виду сотрудников органов внутренних дел, ну или ребят из КГБ, из числа тех, кто предпочитает действовать, а не объяснять причину своего визита. Помните Андроповскую зачистку? И позже, уже на пороге 90-х. Это все одна история. Люди хотели справедливости, требовали мести и строгих наказаний для любого, кто купался в роскоши. Лягуновы оба служили в милиции, но если Елизавета Ильинична доросла до начальника отдела уголовного розыска, а потом спокойно ушла на пенсию, то ее супруг, упокоя его душу, продвинулся значительно выше. Я его мало знал, поскольку больше общался именно с Елизаветой Ильиничной, но я помню его машину, на которой он приезжал за женой в тир, где она проводила с нами занятия. Это был черный Роллс-Ройс, невиданная по тем временам красота в Союзе. Иногда вместо мужа за рулем можно было увидеть шофера, их личного, полагаю. Вышколенного, в строгом костюме, с беспристрастным выражением лица. Наверняка и шоферы, и авто с серьезными номерными знаками предоставляли Лягунову не просто так, а за какие-то заслуги. Он вполне мог иметь связи в высших эшелонах власти, что в то время не было редкостью. Иметь в друзьях высокопоставленного милицейского чиновника считалось большим везением, а когда покровители Лягунова стали поголовно сажать за то, что воровали и жировали на чужие средства, то многие попутно сдавали тех, кто помогал им прятать награбленное. Думаю, Лягунов был именно тем, кто покрывал преступления. Он не был готов сдаться просто так. — Думаешь, он предпочел бы уйти из жизни в честном бою? — спросил Гуров. — Не знаю, но такие случаи были. На пороге милиции с ордером на обыск, а в доме хозяин с винтовкой. И китель с генеральскими погонами в шкафу висит. — Суровые времена были, — согласился Гуров. — Правда, и сейчас не легче, но мы хотя бы руку набили. — Стас, а что с отпечатками? — спросил Орлов. Кричко потянулся к бутылке с водой, но неожиданно передумал. На пистолете, из которого была застрелена Карина, отпечатки пальцев Лигуновой. Тут все сходится. Отпечатки пальцев сына в доме отсутствуют. Здесь тоже пока не за что зацепиться, поскольку мать он навещал крайне редко, предпочитая общаться с ней по телефону. Отпечатки Карины обнаружены по всей квартире. Их нет лишь в спальне Елизаветы Ильиничны. Ее внучок тоже наследил, но это было ожидаемо, ведь он жил в этой квартире. Но эксперты обнаружили отпечатки пальцев еще трех человек. Может, соседи заходили? — Может быть, и заходили, — согласился Гуров. Только вот сама Лигунова категорически была против общения с соседями. Утверждает, что в ее доме не было посторонних, кроме внука и Карины. — Эксперты пока придержали неопознанные отпечатки пальцев, — сказал Стас. — Я попросил их не задерживаться с ответом. — А я очень хочу провести следственный эксперимент, — напомнил Гуров. — Проверим, не утратила ли Елизавета Ильинична навыки обращения с оружием. А то слишком гладко все выходит по ее словам. Говорит, что тренировалась. — Сдается мне, что ничего у нее не получится, — произнес Орлов. — Я практически уверен в этом. — Поддерживаю, — согласился Гуров. — Значит, лжет? — И я так думаю, — пристально посмотрел на него генерал-майор. — Кого она тогда покрывает? — спросил Стас. — Любого, у кого, кроме нее, будет мотив для убийства. Девушка была застрелена в квартире, куда чужим вход воспрещен. Надо бы еще раз побеседовать с внуком и сыном, а также более пристально присмотреться к их алиби. В кабинет вошла Вера, держа в руке листок бумаги. Положила его на стол перед Орловым. — Из дежурной части только что принесли, сказали, что вам может быть интересно. — Спасибо, Вера. Орлов прочитал распечатку и протянул ее Гурову. — Ёшкин кот! — распахнул глаза Орлов. — А вот и вторая серия. В доме, где проживала Лигунова, еще одно убийство. Он протянул распечатку Стасу. — Консьерж? — удивился тот. — Удушение телефонным проводом — вот это да! Болтливым был товарищем. — Да уж, пообщаться он явно любил, — вспомнил Гуров. — Думаешь, Петр Николаевич, что и убийство как-то может быть связано с делом Лигуновой? — А ты думаешь, что два убийства за два дня в одном доме можно считать совпадением? Единственное, в чем мы можем быть твердо уверены, в том, что убийца не Лигунова. — Разумеется, — хмыкнул Гуров. — Интересно другое. Мы со Стасом не успели вчера с ним побеседовать, но местные следаки общались. Что они узнали? — С этим разберетесь позже, — буркнул Орлов. — Успейте еще. Отправляйтесь туда, — приказал он. — Сдается мне, что мы не в последний раз побываем по этому адресу. — Мертв часов восемь, — сообщил Дроздов, стягивая перчатки. Задушили телефонным проводом. На кистях рук свежие ссадины, вокруг бардак. Похоже, пытался сопротивляться. Осматривайте, а я пока что покурю. Если нужны свидетели, то во дворе топчется. Дама с собачкой как раз обнаружила тело. Я ей сказал никуда не уходить. — Спасибо, дорогой. Гуров и Кричко стояли перед открытой дверью кабинки, в которой долгие годы нес свою службу консьерж дома на Тверской. Смерть настигла его прямо в кресле, в том самом, покрытом старой ковровой дорожкой. Голова старика была запрокинута, лицо смотрело в противоположную от двери сторону. Руки безвольно свисали с подлокотников кресла. Гуров задержал взгляд на длинных пальцах старика. На безымянном блеснуло обручальное кольцо. В кабинке сразу можно было увидеть следы борьбы. Судебно-медицинский эксперт оказался прав. Он до последнего боролся за свою жизнь. Шея была туго перетянута крученным телефонным проводом, на одном конце которого, не касаясь пола, едва заметно покачивался стационарный телефонный аппарат в красном корпусе. Другой конец провода оканчивался телефонной трубкой, покоившейся на груди убитого. Перешагнув через упавший настольный вентилятор, Гуров приблизился к телу консьержа, всмотрелся в лицо. Белки, приоткрытые глаз, украшала сетка лопнувших капилляров. «Старик-то был крепким», — заметил Кричко. «Окажись он не в этом спичечном коробке, может, и выжил бы». «Подошли со спины», — определил Гуров. «Надо бы узнать, закрывал ли он дверь в этой кабинке, когда сидел внутри». «Стас, опроси пока соседей. Узнай, кто, как и когда его обнаружил. Ну и просто побеседуй с людьми». «Сделаю». Стас ушел. Гуров переступил через упавший вентилятор, который в прошлый раз видел на столе. Мысок его ботинка коснулся темно-синей кружки, изнутри потемневшей от заварки. Василий Васильевич вышел на работу в том же виде, в котором Гуров увидел его в первый раз. Даже тот же галстук надел. В карманах одежды ничего не обнаружилось. Среди разбросанных по столу скрепок лежал открытый журнал, вручную разлинованный на графы. Очевидно, консьерж вел какой-то учет. Гуров перелистнул страницы и присвистнул. Оказывается, Василий Васильевич записывал все передвижения жильцов, а также помечал, кто, кому и когда приходил. Быстро выяснилось, что время ухода и возвращения в свои квартиры жильцов дома старик записывал синими чернилами, а визиты посторонних, в числе которых были курьеры, врачи, ремонтники и даже сиделка, выделял красным цветом. Напротив некоторых записей он делал важные для себя отметки в виде цифр или букв, которые пока что не поддавались расшифровке. Василий Васильевич был настолько педантичным смотрящим, что незарегистрированный в дом не проникла бы даже мышь. Для этого ей пришлось бы рыть подземный ход. Рекламные газеты, которые обычно бросают в почтовые ящики, также никуда не делись. Стопка была на месте, но теперь находилась в полном беспорядке, словно они ее споткнулись и сразу же поправили, но сделали это кое-как. Гуров точно помнил, что раньше эти газеты были сложены в аккуратную стопку. Он наклонился в попытке рассмотреть поверхность самой первой газеты. «День добрый, Лев Иванович», — услышал Гуров за своей спиной. Он обернулся. За спиной стоял помощник судмедэксперта Дроздова. Он недавно перевелся в Москву из Санкт-Петербурга, и Гуров не успел с ним познакомиться. Но Дроздов уже хвалил его за усердие. «Павел Алексеевич», — вспомнил Гуров его имя. «Подождите немного, я еще не закончил». «Не тороплю», — добродушно прогудел эксперт. «Просто отметиться зашел. Ну и заодно осмотреться на поле боя. Дроздов сказал, что тут убийство, а я теперь всегда иду сразу за ним». «Следы заметаете?» — бросил через плечо Гуров. «Если это необходимо». «Звучит двусмысленно». «Проверяю, ничего ли он не забыл. Просто свежий взгляд на чужую работу. А если серьезно, то я редко выезжал на убийство, поэтому пользуюсь каждой возможностью». «Достойно», — похвалил Гуров и всмотрелся в газету, лежащую на самом верху стопки. «Сегодня ваш день, Павел. Мне нужны все отпечатки пальцев. Проверьте, пожалуйста, все еще раз». «Так точно». Распрямившись, Гуров поморщился. Сказывалась давняя травма спины. «Эта стопка», — указал он пальцем. «Видите, в середине выбивается пара листов. Это же след?» Эксперт вытянул шею. «Похож на отпечаток подошвы», — сразу определил он. «Смазан, правда, но, надеюсь, вам повезет. И я надеюсь». Оставив Гурова в прохладе просторного холла, Стас Кричко вышел на улицу и глубоко вздохнул. В легкие тут же потек горячий влажный воздух, а на лбу выступила испарина. Дроздов курил тут же, в паре метров от крыльца. «Ну что?» — спросил он. «А ты как думаешь?» — вопросом на вопрос ответил Стас. «Да и видел я такое!» — поморщился Дроздов. «Теперь только выяснить, за что его подвесили на телефонном проводе, но это уже не моя работа». «Навскидку, можешь сказать, кто мог это сделать?» — полюбопытствовал Стас. Дроздов фыркнул. «Пол, рост, возраст, вес, да еще и фоторобот тебе составить. Перечитал ты, полковник, детективов, старику за 80, судя по документам. Физические силы уже не те, добавь сюда эффект неожиданности. Получается, задушить мог кто угодно». «В принципе, да», — кивнул медэксперт. «Хоть мужчина, хоть женщина. Ориентировочный рост убийцы прикину после экспертизы по расположению странгуляционной полосы». За спиной Дроздова, в обрамлении старинных дубов, чьи кроны создавали спасительную тень, раскинулся небольшой детский дворик. Современное благоустройство его не коснулось, и кроме крошечной деревянной горки и квадратной облезлой песочницы здесь ничего не было. Даже скамейки, на которых обычно отдыхают родители, отсутствовали. Шум машин с Тверской сюда практически не долетал, а прочные стены нескольких многоэтажек еще советской постройки не позволяли автомобильным выхлопам портить свежий воздух, чудом сохранившийся в этом оазисе. Стас приметил возле одного из деревьев женщину средних лет в синей футболке. Она с тревогой смотрела в его сторону, сжимая рукой натянутый поводок. Мелкая черная собачка, которую она выгуливала, что-то активно раскапывала в траве. Стас направился к ней. Женщина сразу же подобралась и подгребла поближе собачку. «Это какая порода?» — остановился Стас. «Дворянин», — неуверенно улыбнулась женщина. «На даче подобрали». «Красавец!» «Хулиган и разрушитель. А вы из полиции, да?» «Вроде как», — Стас протянул ей удостоверение. Женщина мельком глянула в него и тут же вернула обратно. «Как к вам обращаться?» «Лунева я, Елена Андреевна». Стас сразу же вспомнил эту фамилию. Ее упомянул покойный Василий Васильевич, когда Стас с Гуровым приехали сюда вчера утром. «Это ведь вы обнаружили, что Василий Васильевич мертв?» «Ой, да, я...» Елена Андреевна прижала руку к груди и часто задышала. «Спокойно, спокойно», — произнес Стас. «Поберегите себя. Расскажите, как все случилось». «Ой, ну как?» — расстроенно переспросила Елена Андреевна. «Сегодня вышла с собакой в 7 часов утра и увидела. Сначала подумала, что спит, а потом увидела этот телефон на шее. Сразу вызвала полицию. Все никак в себя не могу прийти». «А когда до этого вы видели его в последний раз?» «Вчера рано утром, где-то в 7:30. Я попросила его встретить ветеринара и проводить к лифту. А то лифт у нас из холла не виден, и можно запросто пойти в другую сторону. Было бы неловко. Сама я спуститься не могла. У этого хвостатого товарища всю ночь перед этим были проблемы с дыханием. Я не рискнула его оставлять одного». Она дернула на себя поводок, и собачка тут же оказалась возле ее ног. «Оттащить его в клинику в жару я не решилась. Вот и пришлось вызвать ветеринара на дом. Конечно же, за бешеные деньги. Я позвонила Василию Васильевичу и попросила, чтобы он его встретил и проводил. К тому же я вспомнила, что забыла назвать врачу свой этаж, но Василий Васильевич пообещал посадить его в лифт и лично проследить, чтобы тот нажал на нужную кнопку. Может быть, это прозвучит для вас странно, но Василий Васильевич всех гостей провожал до лифта», — смутилась женщина. «Многие чувствовали неловкость, но мы-то знали, что он просто вот такой. Понимаете, он всегда помогал, был предупредительным. Кому сумки донесет, кому с детской коляской поможет. Наверное, кто-то от него и шарахался, но только не мы. Даже ветеринар после встречи с Василием Васильевичем долго умилялся. Собаки-то хоть помогли? А как вы думаете?» Песик тем временем замер статуэточкой, наблюдая за голубями. «Я знаю, почему вы про собаку расспрашиваете», — взглянула на Стаса Елена Андреевна. «И почему же?» «Хотите успокоить меня, наверное?» «Есть такое дело», — ответил ей Стас. «Но я вижу, вы в порядке, это очень хорошо». «Теперь да», — твердо произнесла Елена Андреевна. «Когда увидела полицейскую машину, то полегчало. А до того сильно трясло. Я никогда с таким не сталкивалась. Не видела так близко убитого человека. Это ведь убийство, да?» «Похоже на то», — ответил Стас. «Вот и я сразу поняла, что это оно», — горячо произнесла женщина. «Телефон болтается над полом, а провод вокруг шеи. Что же еще это может быть? Ну кто мог с ним такое сделать? Кто же на такое способен? Да и зачем? Он много лет нас охранял, своим был, практически родня». Она шмыгнула носом и с болью взглянула на свой подъезд. «Видите, рядом с дверью урна. Она сейчас пустая и чистая, а возле других подъездов они забиты мусором. А знаете, почему такая разница? Это не дворники нашу урну чистят, это наш консьерж вытряхнул мусор из нашей урны. Умничка и чистюля». «Я верю, верю», — остановил ее Стас. «Елена Андреевна, получается, после визита ветеринара вы больше не видели Василия Васильевича?» «Нет, не видела», — с горечью произнесла Елена Андреевна. «Я вчера из дома уже не выходила, но ко мне заскочила соседка и рассказала, что во дворе полно полиции, а в чем причина, она не знает». «Но после-то вы узнали?» «О чем? Я же вчера никуда не выходила и только сегодня утром выбежала погулять с собакой, наткнулась на Василия Васильевича. А о чем я должна была узнать?» «Вы знакомы с Лигуновыми с 9-го этажа?» «Да, здоровались с ней, если сталкивались в лифте. И Женю знаю, но так, поверхностно. Они под нами живут, стояк общий. А что с ними?» «Лигуновы, слава богу, живы», — быстро ответил Стас и тут же перевел тему. Значит, если они проживают на седьмом этаже, то вы, получается, на восьмом. — На восьмом, — подтвердила Елена Андреевна. — Логично же. — Конечно, — поддержал ее Стас. — Вы вчера ночью были дома? — Дома, — удивилась Елена Андреевна. — А при чем тут? Никаких посторонних звуков ночью не слышали? Елена Андреевна задумалась, наматывая поводок на запястье. — Не могу вспомнить, — выдохнула она. — Не прислушивалась. Да и окна у меня выходят на Тверскую, а там всегда шумно. — Передам ее Гурову, — решил Стас. — Пусть расспросит получше. — А у Василия Васильевича со всеми жильцами были нормальные отношения. Снова перескочил Стас. Елена Андреевна некоторое время молчала, не сводя глаз собаки. — Я не слышала, чтобы он с кем-то враждовал, — наконец ответила она. — Да это и невозможно. Он со всеми находил общий язык. Даже с алкашом Никоновым умудрился подружиться, а тот был самой настоящей сволочью. — В какой квартире проживает Никонов? — На том свете он теперь проживает. Скоро год как убрался. Весь дом обоссал, под каждой дверью успел переночевать. Василий Васильевич был единственным, к кому Никонов относился с уважением. Своими глазами видела, как они беседовали, не поверила глазам. Во дворе неожиданно появились дети. Материализовались будто из ниоткуда. Мальчик и девочка лет четырех в одинаковых белых футболках и красных брючках. Они одновременно подлетели к песочнице, загребли ладошками по пригоршне песка и синхронно насыпали его друг другу на головы. «Аня, Юра!» — раздался возмущенный женский крик со стороны угла дома. «Вы что такое делаете? Обалдели!» Аня и Юра никого не слышали. Казалось, им море по колено. Откуда-то появились другие дети. Постепенно за ними потянулись и родители. Собака Елены Андреевны принялась радостно рваться к песочнице. До сих пор тихий двор за минуту превратился в сущий хаос. «Нам здесь не дадут поговорить», — понял Стас. «Отойдем подальше». «Пожалуй», — согласилась Елена Андреевна, медленно ступая и поглядывая в сторону детской площадки. «Надо же так орать, как цыганский табор, ей-богу!» На вынос тела Василия Васильевича вышли посмотреть две пожилые женщины. Обе, несмотря на жару, кутались в толстые вязаные шали. «Прощай, Васенька», — вслед носилкам произнесла одна. «Такой молодой был! Жить бы еще да жить!» — сокрушалась ее подруга. «Кого теперь вместо него посадят? Ой, и не говори!» Елена Андреевна, Кричко и Гуров наблюдали за процессом издали, но слова старушек расслышали хорошо. «А сколько ему было лет?» — спросил Стас. 81, — ответила Елена Андреевна. На 80-летие ему в жилищнике почетную грамоту вручили. Он в тот день всех, кого видел, угощал конфетами. Взял 3-литровую банку, насыпал в нее до краев всяких сладостей и пошел вокруг двора. А мы потом скинулись и купили ему вентилятор. Гуров покосился в сторону Елены Андреевны, в глазах которой застыли крупные слезы. Она моргнула, и слезы упали вниз, оставив на щеках едва заметные следы. Осмотр квартиры убитого не занял много времени. Василий Васильевич жил так же скромно, как и питался. В холодильнике стояла кастрюлька с жидкой кашей, в хлебнице лежала одинокая половинка белого нарезного. Вскрытая упаковка недорогого печенья соседствовала с пачкой рафинада. Чай оставался на дне жестяной банки, а из полезного нашлись 3 картофелины. — Не понимаю, — бормотал Стас, выдвигая кухонные ящики. — Одна вилка, одна ложка, один нож и половник, и открывалка, и все, Гуров! — Он сильно на всем экономил, — сообщил Лев Иванович, открыв коробку из-под обуви. — Тут полно лекарств, но все они просрочены. — Посмотрю, что там в комнате, — решил Стас. А в комнате все оказалось так же. Мебель в просторной двушке была старой, но выглядела довольно ухоженной. Пыль на поверхностях отсутствовала. Внимание Гурова привлек книжный шкаф, целую полку которого занимали всевозможные самоучители игры на гитаре. Белоснежный тюль слегка подрагивал от слабого сквозняка, оконные стекла, казалось, исчезли, настолько чисто они были вымыты. При ходьбе под ногами скрипели коричневые матовые доски паркета, за которыми хозяин квартиры наверняка ухаживал вручную. В спальне обнаружилась односпальная кровать, которую Василий Васильевич в последний раз в своей жизни застелил очень аккуратно. На стене прямо напротив двери висел большой портрет милой дамы лет 25. Гладко зачесанные назад темные волосы и карие глаза прекрасно гармонировали между собой, а крупные мазки масляной краски подчеркивали удлиненный овал красивого лица. На шее девушки висела тонкая цепочка с крупным зеленым медальоном. «Тамара», — прочитал Стас подпись в нижнем правом углу картины. «Художник Репник В.В. 1971 год. Москва». «Лева, я что-то не понял. Это сам Василий Васильевич нарисовал?» «Нигде нет ни кистей, ни красок, ничего-то похожего», — пожал плечами Гуров. «А какая фамилия у консьержа?» «Репник», — ответил Гуров и вышел из комнаты. «Сильно», — оценил Стас и коснулся кончиком пальца поверхности картины. «Настоящее? Офигеть! Он еще и рисовал, как бог. Слушай, Гуров, мне же теперь жильцов дома сразу о двух соседях придется расспрашивать. За сутки два убийства в одном месте. Я бы после такого съехал отсюда к чертовой матери, а ты?» Опрос соседей занял остаток дня. Лев Иванович по-братски разделил бремя на двоих. Стас начал с первого этажа и шел вверх, а Гуров, наоборот, решил двигаться сверху вниз. Тем более, что на самых верхних этажах жили люди, заинтересовавшие органы внутренних дел. Елена Андреевна не удивилась визиту Гурова. Сказала, что об обходе полиции квартир ее предупреждали другие жильцы. Проводила его на кухню, предложила стакан воды. О том, что ей пришлось пережить, Гуров уже знал от Стаса. Но именно Кричко не успел задать ей один из главных вопросов. «Слышала ли я что-то прошлой ночью?» — округлила глаза Елена Андреевна. «А что я могла услышать? Меня уже об этом спрашивали, ваш коллега как раз». «Да, он что-то такое упоминал». «Вы не торопитесь, подумайте», — попросил Гуров. «Во сколько вы легли спать?» «Рано, около 10 часов вечера. Приняла снотворное. После него я всегда сплю очень крепко». Гуров не стал задерживаться и вышел из квартиры. Он надеялся на то, что другие соседи, возможно, вспомнят, что прошлой ночью слышали странный звук, похожий на выстрел, либо хлопок. Именно так и должны будут прозвучать их слова, если они действительно прошлой ночью обратили внимание на что-то подобное. «В доме толстые стены, но прекрасная слышимость», — рассуждал Гуров, прислушиваясь к звукам за соседней дверью. «В квартире Лягуновой на полах нет ковров, а стены оклеены тонкими обоями. Мебели в коридоре мало, как и в комнате, из которой она стреляла. Кто-то из соседей непременно должен был обратить внимание на то, что в соседней квартире происходит какая-то фигня. Люди подмечают такие вещи, не могут не заметить, особенно если это происходит глубокой ночью и мешает им спать. Драки, скандалы, громкие разговоры, упавшие на пол, тяжелые предметы — все это сильно бесит бдительных граждан». Гуров пытался определить точное время выстрела, чтобы установить, когда наступила смерть Карины Михайлиной. Судебно-медицинский эксперт Дроздов как-то сказал, что погрешности могут прятаться даже в точных расчетах, но все должно быть в рамках разумного. Однако, если речь идет о смертельном выстреле, то их априори не должно быть. Лев Иванович надеялся на то, что ему удастся соединить две составляющие в один узел, но понимал, что для этого ему потребуются силы, время и долгие часы размышлений. Дело осложнялось тем, что камер наблюдения в самом доме не оказалось. Жильцы попросту проголосовали против их установки, решив, что если у них есть Василий Васильевич, то лучшей охраны и защиты не придумаешь. Дворовая территория была обнесена оградой. Въезд на территорию осуществлялся при помощи охранников, которые управляли шлагбаумом. В том, что Василий Васильевич достойно исполнял свои обязанности, Гуров убедился не раз. Практически каждый, кого он опросил, хвалил старика за честность, порядочность и умение держать язык за зубами. Пара молодых людей с пятого этажа открыла Льву Ивановичу свой страшный секрет. В новогоднюю ночь они случайно уронили в лифте сумку с десятком бутылок пива и не стали убирать за собой, поскольку были сильно навеселе. Неизвестно как, но спустя 2 часа их вычислил именно Василий Васильевич, и вместо того, чтобы отругать, рассказал, где именно они могут найти швабру и ведро, чтобы успеть скрыть следы своего преступления. «Он потом еще и посмеялся вместе с нами», — вспоминала девушка. «Рассказал, что в детстве случайно прокинул вазу со стола, но обвинил в этом младшую сестру, которой в то время было 2 года. Только ему и в голову не пришло, что сестра при всем желании не смогла бы дотянуться до вазы. Он запомнил, что его мама, догадавшись обо всем, повела себя очень мудро. Она пообещала поговорить с сестрой и попросила сына помочь убрать осколки. Тогда Вася сильно порезал руку. Он нас не ругал, не пугал полиции, понимаете? А ведь мог бы. «Мы ему потом килограмм сухарей с маком купили», — добавил парень. «Вспомнили, что он их любит». Почти в каждой квартире Василия Васильевича поминали добрым словом и отдельно отмечали его педантичность. «Я спросил как-то, зачем вы отмечаете время ухода и прихода каждого человека?» — поделился с Кричко пузатый заросший мужик лет 60. А он мне ответил, что делает это на всякий случай, так как никто не знает, когда это может пригодиться. Я потом так свою жену вычислил. Изменяла, а мне врала, что из дома ни ногой. Одним Василий Васильевич помог погрузить в инвалидную коляску престарелого свекра. Для других получал заказы из интернет-магазинов. Третьи просили его проводить в квартиру приехавших издалека родственников, пока сами были на работе. Люди по рассеянности могли забыть в лифте вещи или выронить во дворе гаджеты и ключи от дома, но Василий Васильевич находил пропажу и возвращал хозяевам. Верный страж дома на Тверской не мог не прийти на помощь и ничего не требовал взамен. «Он ни разу не просил о повышении зарплаты», — рассказывал Кричко по пути к дому Гурова. «Жильцы сами увеличивали сумму с каждой квартиры. Раз в полгода, Гуров!» Получал он на данный момент, кстати, не так уж и мало. В месяц выходило 40 тысяч плюс пенсия. Народ при мне обсуждал организацию похорон. Одного его не оставят. Но жил он один. Интересно, что про его прошлое никто не знает. Даже пожилые не в курсе. Кстати, слово «консьерж» у меня уже в печенках сидит. «Я думал, что один такой», — хмыкнул Гуров. В общем, дедок был положительным со всех сторон. Надо бы его проверить. О нем никто не сказал ни одного плохого слова, но по базам непременно пробьем, — согласился Гуров. Пока что выяснили главное. Среди жильцов врагов у него не было. — Значит, пришел кто-то со стороны, — предположил Стас. — Получается, что так. Гуров машинально взглянул на пакет, лежавший на коленях. — Спер улику. Как тебе не стыдно? — шутливо возмутился Стас. — Не стыдно, — отвернулся Гуров. — Кроме тебя, Дроздова и его помощника, никто не знает. Дома с этим спокойно поработаю, а протокол изъятия все равно не составляли. — Рискуешь? Гуров ничего на это не ответил. Небо окрасилось в розовый с фиолетовым. Прогноз погоды сообщал о надвигающейся магнитной буре. По тротуару двигались толпы усталых граждан с суровыми лицами. За окном проплывали утонувшие в оранжевом золоте здания, мерцали стеклянными стенами торговые и бизнес-центры. Солнце прыгало из одного окна в другое, прячась в квартирах и обдавая их желтыми брызгами. Вечер снова обещал быть душным. Жена Гурова Мария работала актрисой, самой настоящей. Снималась в кино, выходила на театральную сцену, раздавала интервью и вообще была прекрасной женщиной. К моменту знакомства с Гуровым ее уже узнавали на улицах, а теперь, спустя годы супружеской жизни, поклонники запомнили и Льва Ивановича. В силу своей профессии и как человек, очень неуютно ощущающий себя в толпе, состоящей из знаменитостей, Гуров редко сопровождал жену на светских мероприятиях. Его нелюбовь к публичности особенно усилилась после того, как их подловили папарацци в тот момент, когда Маша случайно задела Гурова рукой по лицу. Дело было на сочинском кинофестивале, куда они прибыли всего на 2 дня. Маша для этого прервала съемки в Болгарии, а Лев Иванович просто воспользовался отгулами. На красной ковровой дорожке Маша споткнулась о ковровую складку, и Гуров поспешил ее подхватить, но жена, спасаясь от падения, замахала руками и влепила мужу пощечину. Вышло очень смешно, неловкость быстро ушла, но позже на одном желтом сайте выложили фото, которое кто-то успешно слил в интернет. Актриса Мария Строева прибыла на открытие фестиваля в сильном подпитии и еле держалась на ногах. Если бы не ее охранник, то мы бы увидели ее нижнее белье. Маша и Гуров не читали подобные издания и не интересовались комментариями, которые оставляли люди под статьями или фотографиями. Но доброхоты есть везде, и вскоре Маша преподнесла супругу роковой снимок. «Какой такой охранник?» — не понял Гуров. «Это я, что ли?» «Ты здесь сам на себя не похож», — сказала Маша. «Да я вообще спиной к публике стоял». «О человеке можно многое узнать по его спине». «И когда ты успела так напиться?» — возмутился Гуров. «В баре за углом? Кто тебе наливал, неверная жена? Расскажешь?» «Конечно. Пойдем ужинать, охранник». Они с юмором относились ко всему, что выдвигалось против Маши. Гуров многое узнавал о ней именно из прессы. Например, о том, что у нее искусственная грудь, а губы скоро лопнут от силикона. Он обнаружил, что Маша меняет мужиков как перчатки, и самое интересное было в том, что всех ее любовников он знал лично. Маша вообще часто знакомила Льва Ивановича с коллегами. «Расширяй кругозор и круг общения», — наставляла она. «А вдруг в работе пригодится?» «Это вряд ли», — отвечал Егоров, но покорно ехал на очередные шашлыки или на базу отдыха, где часто собирались Машины знакомые. Многие приезжали с семьями, включая маленьких детей, и тот, кто на экране срывал с жены Гурова одежду, мог оказаться скромным отцом троих детей. Первым протягивал Гурову руку и со смехом рассказывал, как они с Машей озвучивали совместные постельные сцены. Поэтому Гуров уже давно провожал Машу на очередные гастроли со спокойной душой. Единственное правило, которое она должна была соблюдать, это дежурный вечерний звонок мужу или СМС-сообщение. Или пара слов в мессенджере. В общем, по обстоятельствам. Приняв душ, Гуров облачился в свежее белье и долго курил на балконе, наслаждаясь вечерней прохладой. На ужин у него были макароны с сыром и холодное пиво, которым он всегда закупался в отсутствие жены. Маша позвонила буквально на минуту, сообщив, что у нее все в порядке, а вот партнер по сериалу чем-то отравился. В основном сериал снимали в России, но несколько эпизодов режиссер увел в Италию. Маша сообщила, что переводчик уехал по делам до утра, и теперь никто не знает, в какой стране находится ближайшая больница. «Тут маленький городок, Лева, почти деревня», — объяснила она. «Мы ничего и никого не знаем. Слава богу, что у каждого есть аптечка. Дали ему все, что смогли найти подходящего, но легче что-то не становится». «Лучше поищите врача», — посоветовал Гуров. «Если это деревня, то он может жить в соседнем доме». «А как зовут этого приболевшего?» «Да Михайлов же, мы с ним уже работали». «Это тот, который по сценарию продал тебя соседу за бутылку водки, а потом забрал обратно и убил?» «Это он», — обрадовалась Маша. «Думала, и не вспомнишь?» «Дай бог ему здоровья». «Передам. А ты там как?» Гуров в этот момент смотрел на журнал, который тайком взял из кабинки убитого Василия Васильевича. Аккуратные графы были заполнены его четким крупным почерком. Кто, когда, во сколько, зачем? При жизни дед Васильевич явно имел талант подмечать любую мелочь и запоминать разные подробности. Во всем любил порядок. Даже в своей квартире не терпел грязи и ненужного хлама. И ушел из жизни прямо на своем посту. «Работаю, Маш», — буднично ответил Гуров, понимая, что предстоящая ночь будет не только душной, но и бессонной. «Работаю. Что мне еще остается, когда тебя нет рядом?» Глянув на часы, Лев Иванович решил, что еще не слишком поздно, и вполне можно сделать один звонок. Набрал местного следователя, с которым пару раз пересекался, и попросил сбросить ему на почту протокол допроса консьержа. Сканы прилетели совсем скоро. «И что?» «И ничего». Евгений уехал в 7:15 утра. Елизавета Ильинична накануне событий выходила из дома в 14:30, вернулась в 15:40. Сказала Репнику, что прогулялась до ближайшей аптеки. Карина Михайловна пришла домой в 22:15, обычно возвращалась позднее. Больше никто в квартиру Лигуновых не приходил, ни сантехники, ни медики. Разве что временные лакуны вполне могли быть. Василий Васильевич, как говорили соседи, был человеком ответственным и заботливым. Кого до лифта провожал, кому пожитки помогал донести. В принципе, он мог упустить кого-то, вошедшего в подъезд, не вписать в свой журнал. И этот кто-то убил Карину Михайлину. Если, конечно, это не совершило каким-то чудом сама Лигунова. Возможно. Вполне. Только кого Елизавета Ильинична взялась защищать? Кого-то из своих, близких, сына или внука. Консьерж видел кого-то, кого видеть был не должен. Или здесь вообще нет связи с убийством Михайлиной? Такое тоже возможно, решил Гуров. Конечно, совпадение странное, да и интуиция настойчиво твердит, что между двумя преступлениями есть связь. Но логика подсказывает и иной вариант. Кому-то мог помешать сам Репник. Гуров потер уставшие глаза и мотнул головой. Сварил себе кофе, устроился в кресле на балконе, наслаждаясь тем, что к вечеру жара несколько утихомирилась, и вокруг воцарилась прохлада. Ночь выдалась бессонной. Гуров листал журнал Василия Васильевича, делал заметки и размышлял. Получалось? А черт его знает, что получалось. Возможно, консьерж кого-то видел в ночь убийства. Но в журнале этих данных не оказалось. Забыл? С его-то привычкой въедливо вносить всех от почтальона до сантехника. Пришел кто-то из своих, но и жильцов Васильич исправно вписывал в свой талмуд. Кто-то из соседей? Соседских гостей? Навскидку никого не было. То, что накануне убийства самого консьержа записи в журнале не оказалось, не удивило. Конец смены, человек устал, тут кто-то входит в дверь. Но этого кого-то Василий Васильевич должен был знать. Вряд ли иначе впустил бы в свою каморку, да еще и спиной повернулся.